Глава 8. Коллега. Выстрел. Отметить краешком сознания точное попадание, в то время как рука уже извлекла новую стрелу из колчана за спиной, миг на прицеливание, выстрел, и потом все по новой. Отвлекаться на посторонние мысли некогда. Натяжение тетивы, хлопок, новая стрела уже занимает положенное место. Когда системный таймер, который я поставил на 1,5 минуты, начал отсчет последних 5 секунд, бросил быстрый взгляд на табло, где отображались выбитые очки, хмыкнул и немного смазал финальный выстрел. Я мог успеть сделать и 2, но не стал. Все же перебарщивать и ставить в неловкое положение Эйру и Кисиэллу не стоит. Эх, давно не тренировался. Сделав нарочито расстроенное лицо, проговорил я, когда прозвучал сигнал таймера и все мишени опустились. На табло горели цифры. 937. Но ничего, до экзамена еще есть немного времени. Потренируюсь и обойду вас. Абсолютно все студенты стояли широко раскрытыми ртами. Уверен, новость о моей сегодняшней выходке очень быстро облетит всю академию, это после уверенной победы на дуэли. Ох, чувствую, что на моей вечеринке будет аншлаг. Надо бы попросить Сергея, чтобы закупил побольше спиртного. Не хочется, чтобы горячительное закончилось в самый разгар веселья. Отменная стрельба, граф Белов. Первая опомнилась Эйра Кисиэлла, еле заметно мне кивнула. Уж кто-кто, она поняла, что я намеренно смазал финальный выстрел и выбил меньшее, но строго выверенное количество очков. «Снимаю шляпу перед вашим учителем», — проговорила эльфийка и действительно уважительно склонила голову. «Приятно слышать теплые слова от столь опытной, и не могу не отметить красивой воительницы, как вы, Эйра Кисиэлла». Улыбнувшись, проговорил я, отчего эльфийка явно смутилась. «Я стараюсь добиваться идеальных результатов во всем. Как говорится, либо делай хорошо, либо даже не начинай». «Правильные слова, граф», — кивнула девушка. «Но боюсь, что мне нечему вас учить. Теперь я понимаю, что вам действительно нечего было делать на стрельбище. Прошу простить мне снисходительный тон, которым я с вами разговаривала. Это недостойное поведение для наставницы. Позвольте преподнести вам в дар лук, что вы держите в руках. Это работа великого мастера-оружейника Вейра Алианеля». «Да полно вам, уважаемый Эйра Кисиэлла», — замахал руками я. «Вы вгоняете меня в краску. Я не могу принять столь щедрый дар. Этот лук стоит целое состояние. Я не кривил душой. Вейр Алианель — действительно легендарная фигура в эльфийском княжестве. Он был великим воином и непревзойденным мастером-оружейником. Этот лук — кивок в сторону оружия, которое я все еще сжимал в руках. Прадед вручил моей матери с наказом передать достойному человеку, если таковой когда-нибудь появится. И за 234 года не нашлось подходящего кандидата. Но сегодня я, наконец, выполню волю своего великого прадеда. Отказ не принимается, граф. Лук уже признал вас своим хозяином. Я это вижу, да и вы, скорее всего, тоже. С этой минуты вы — полноправный владелец лука, что носит гордое имя Страйкум. Разящий, значит, — не подумавши проговорил я. И действительно, стоило переключиться на магическое зрение, как я увидел привязку артефакта к себе. Лук признал меня своим полноправным хозяином. «Вам знаком древнеэльфийский?» Глаза девушки еще сильнее расширились от удивления, а я мысленно чертыхнулся, ведь эту информацию я извлек не из головы Андрея. «Но откуда?» «Это неважно, Эйра Кисиэлла», — ушел от ответа я. «Не имею права пойти против воли столь великого мастера и с благодарностью принимаю дар. Клянусь, что не посрамлю честь вашего деда. Вы передаете это изумительное оружие в надежные руки. Думаю, мне пора. Я и так практически сорвал вам урок». «Одну минутку, граф», — остановила меня эльфийка и решительно направилась к неприметной двери, по всей видимости, комнате отдыха преподавателей. «Народ, у меня сегодня вечеринка во флудилке». Воспользовавшись моментом, проговорил я, ошалело поглядывающим на меня однокурсником и подмигнул симпатичной Вилетти, которая с нескрываемым интересом смотрела на меня оценивающим взглядом. «Приходите, будет весело». Тем временем Эйра Кисиэлла скрылась за дверью, но уже буквально спустя минуту вышла обратно. В ее руках я увидел колчан со стрелами, от которых буквально фанило запредельным уровнем магии, а также очень необычную перчатку лучника, крагу и запечатанный конверт. «Вместе с луком прадед велел передать и полный комплект снаряжения», — пояснила она. «Письмо было написано великим мастером, и о его содержании неизвестно никому. Я выполнила свою миссию и могу с чистой совестью наконец-то возвращаться домой. После завершения учебного года я покину Академию». Данное заявление вызвало оживленное перешептывание среди студентов. «Упс, сходил, блин, пострелял из лука. Теперь ректору нового преподавателя искать придется. Как бы на ковер меня не вызвали. Всего вам хорошего, граф. Надеюсь, судьба когда-нибудь вновь сведет нас вместе. Я продолжу занятия». Отвернулась от меня Эйра Киселла. «Все на позиции», — скомандовала эльфийка, и народ тут же помчался выполнять ее распоряжение. Девушка обернулась и прошептала напоследок. «Удачи вам. Она вам действительно понадобится». Покидал я стрельбище со смешанными чувствами. Вроде бы зашел чисто по приколу, а столько всего случилось, что ж за голову хватайся. Наверняка факт получения мной легендарного артефакта мгновенно распространится по Академии, что явно подстегнет активность моих врагов. Еще бы. Теперь я не нищий оборванец, ценность которого заключается лишь во владении нужным успенским куском земли. А еще и обладатель баснословно дорогого имущества, стоимость которого даже по самым скромным оценкам переваливает за пару десятков миллионов золотых. Ну ты отчебучил, красава. Словно в подтверждение моих мыслей пришло сообщение от Сергея, а следом шла ссылка на соцсеть, где кто-то особо прыткий уже выложил ролик, где я со скоростью автомата поражаю мишени, а потом и получаю в дар легендарное оружие. Я собирался заскочить к Веронике Пауне. Обещал же явиться на осмотр, но придется скорректировать планы. Мне срочно надо поставить себе один сложный и энергозатратный конструкт под названием «пространственный карман», потому как оставлять такое сокровище в квартире точно нельзя. Ладно, заскочу к целительнице перед вечеринкой. Заодно и приглашу. По дороге меня пару раз останавливали охранники и заявляли, что передвижение по студгородку с оружием запрещено, но мне удавалось от них отбрехаться. Мол, сам все знаю, как раз еду к дому, чтобы оставить там подарок Эйры Киселлы. Я ожидал очередную засаду от шайки Старского. Но он меня удивил своим отсутствием. По-видимому, они готовят что-то серьезное на вечер. Ай, плевать. Этим шоколятам ничего не светит против такого мощного бага, как я. Уха-ха. Ладно, повеселил сам себя и хватит. Надо приступать к работе. Припарковав свой электросамокат у входа в дом, пробежал по лестнице и быстро скрылся за дверью своей квартиры. Я видел, что Мила собирается случайно столкнуться на лестничной клетке, но не дал ей такой возможности. Мне сейчас точно не до разговоров. Если захочет, пусть приходит на вечеринку. Там и пообщаемся, а сейчас у меня слишком много неотложных дел. Квартира оказалась выдраена до блеска. Все поверхности блестели, по комнатам витал приятный аромат свежести, чистые, даже выглаженные вещи были аккуратно разложены в шкафах. Сэ, сервис. Приятно же ж. Хотел начать с построения магического конструкта, но тут на глаза попалось письмо, и я не смог сдержать любопытство. Вэйр Алионель оказался тем еще затейником и запечатал конверт магии. Причем охранное заклинание было на редкость заковыристым, что натолкнуло меня на определенную мысль о происхождении этого эльфа. Ну да ладно, уверен, что сейчас я все узнаю. Фишка в том, что если письмо вскроет тот, кому не принадлежит лук, то оно окажется пустым. И никакими способами вернуть текст на положенное место не получится. Послание оказалось коротким, но когда я его прочел, то не смог сдержаться и расхохотался в голос. А написано там было следующее. «Подарок от Бага-Багу. Активируй системную справку. Когда будешь уходить, передай следующему». Я уже говорил, что люблю свою жизнь? По-моему, да. И вот такие вот фишечки нашего сообщества багов — это лишь малая песчинка в огромной пустыне. Я и сам завидной регулярностью оставлял подобные подарки для своих коллег в тех мирах, где это было возможно. Итак, что за артефакт мне оставил брат по несчастью? Пришлось вновь на краткий миг активировать системный интерфейс и запрашивать справку о предмете. Но ни хрена же себе. А Лионель не создавал этот лук. Он притащил его из какого-то мира великой системы. Это охренеть как круто. Я, например, так не умею. Хотя Эра и Кейсиэлла упоминала, что он передал лук 230 лет назад, а в ту пору на Земле уже существовали зоны. Скорее всего, он добыл этот артефакт в одном из порталов. Ладно, не суть. Лук относится к предметам класса эпический и обладает массой встроенных функций. Например, зачарованный колчан генерирует стрелы самостоятельно. То есть не надо заморачиваться с пополнением боеприпасов. Все, что надо для стрельбы, это магическая энергия, из которой состоят стрелы. Вот почему от них так сильно фанило магии. Но даже это не главное. Системный предмет может перемещаться вместе со мной во время глюков. А это огромный бонус, потому как обычно я появляюсь в системных мирах без оружия и какой-либо экипировки. Каким бы способом Лионель не получил этот лук, но я выполню его просьбу. Неприятно порой узнавать, что я не самый умный баг в мультивселенной. Но в данной конкретной ситуации чертовски рад получить в свои руки такое шикарное оружие. И когда я буду покидать этот мир, обязательно передам его молодому коллеге. Ну или вновь запечатаю оружие и обижу потомков искать подходящего кандидата, как это сделал Лионель. Так что же еще может лук? В руках обычного человека или эльфа это пусть и отменного качества, но все же обычное оружие, но стоит его взять в руки багу, способному пользоваться его системными возможностями, лук становится смертоносным. Ну или, как следует из названия, разящим. Про зачарованный колчан я уже говорил. При наличии энергии стрелы у меня не закончатся. Но есть и другие встроенные в оружие функции. Во-первых, проникающий выстрел. Этот скилл, как принято выражаться в среде геймеров, позволяет поражать цели даже сквозь препятствия. Стоит такой враг за стеночкой, сжимает автомат и думает, как нашпигует меня свинцом, а тут ему прилетает стрела в голову, проигнорировав эту самую стеночку. Ну красота же! Скилл полезный, но, как и у всего системного, у него есть пауза между применениями. В конкретном случае полчаса. Вы спросите меня, а как, собственно, такое возможно чисто физически? Я вам отвечу. А хрен его знает. Я уже сталкивался с системным оружием, которое нарушает местные физические законы. И знаю, что для таких, как мы, то есть багов, функции работают. А как это возможно в принципе, я особо не думал. Вот какой смысл заморачиваться? Работает, да и ладно. Тут пользоваться надо. Во-вторых, есть снайперский выстрел. Тоже чрезвычайно полезный скилл. Основная его фишка в том, что можно поразить врага невидимой стрелой. Причем с весьма приличного для данного типа оружия расстояния. То есть вообще невидимый. Даже магический взгляд не способен засечь стрелу. После выстрела вокруг снаряда создается специальное антимагическое поле, которое обладает целым рядом функций. Оно гасит естественное сопротивление воздуха, что увеличивает дальность и точность выстрела, скрывает боеприпас от сторонних наблюдателей, но и корректирует полет стрелы, чтобы та могла уходить от столкновения с препятствиями. Самонаводящейся стрела, естественно, не станет. Но все же умелому стрелку будет довольно сложно промахнуться на дистанции до 500 метров. Из минусов — цель должна быть в зоне прямой видимости. Откат — тоже полчаса. В-третьих, у лука есть функция автозаряжания. Очень удобная штука, когда на тебя прет толпа. После активации скилла стрелы начинают возникать в боевом положении сразу после натяжения тетивы, и остается только выпускать их по врагам. Максимальное время работы в данном режиме — 10 минут. Потом скилл уходит на часовую перезарядку. В-четвертых и в-пятых — разрывной и осколочный выстрелы. Первый при соприкосновении с твердой поверхностью, как следует из названия, взрывается. Причем, судя по описанию, довольно серьезно. Второй же при подлете накрывает область магической шрапнелью. Причем можно установить расстояние до цели, при котором наконечник будет разделяться на множество мелких снарядов. Опять же, как происходит анализ расстояния, я не имею понятия. Откат у этих скиллов 15 минут. Ну и в-шестых, стихийный выстрел. Это вообще для меня настоящий чит. Магу крови бывает очень сложно работать на расстоянии. Например, для взаимодействия с кровью врагов Мне надо находиться поблизости от человека или животного. Но стихийный выстрел позволяет мне обойти эту проблему. Со своей кровью я могу работать на куда большей дистанции. Это ведь частичка меня самого. Поэтому если доставить ее в нужное место метким выстрелом, можно устроить много неприятностей своим врагам. В общем, мне в руки попало охренительное оружие, которое в разы повысит мои возможности и ускорит прокачку. Единственный минус — работают все эти скиллы лишь при активном интерфейсе и потребляют очень много магической энергии, как и сама активация интерфейса, собственно. Так что первое время придется пользоваться лишь минимальным функционалом эпика. Но зато в порталах, что являются частичкой системы, разгуляюсь по полной, ведь там интерфейс работает постоянно и без затрат личной энергии. Так, ладно, с оружием и колчаном разобрался, теперь перчатка и крага. Это ведь тоже и системные предметы. Тоже охрененные артефакты. Перчатка имеет просто имбовое свойство. Она позволит мне натягивать тетиву без необходимости прикладывать силу. То есть, если говорить простым языком, процесс стрельбы не будет отнимать сил, и я смогу заниматься этим бесконечно долго. Крага же и вовсе повышала мою меткость на 30%. Опять же, понятия не имею, как это работает в мирах, что не подключены к системе, но работает. Правда, лишь при активном интерфейсе. И мы опять упираемся в нехватку энергии. Зато в системных мирах, а также внутри порталов, таких ограничений нет. Вот там можно выносить всех подряд и не стесняться. Следующий вопрос, с которым надо разобраться перед началом моей вечеринки — конструкт пространственного кармана. Если честно, то я не планировал в ближайшее время заниматься его созданием. Уж слишком много энергии он жрет, но теперь выхода не осталось. Оставлять такие сокровища без присмотра — верх беспечности. Да и всегда иметь под рукой оружие весьма полезно. Так что придется раскошелиться. К тому же теперь, когда у меня есть внешний накопитель энергии, на который можно завязать питание конструкта, отток энергии не будет столь критичным. Сам по себе конструкт потребляет не так уж и много энергии. Основные траты идут при загрузке или выгрузке, так что терпимо. А вообще о пространственной магии на Земле знают, но она считается невероятно сложной. Создать артефакт пространственного кармана или инвентарь, как его называют геймеры, могут лишь самые сильные и узкоспециализированные маги. Таких специалистов очень мало. По официальным данным, во всей Российской империи лишь два рода занимаются данным вопросом. Причем один из них находится в прямом вассалитете у Романовых, а второй вовсе член императорского рода. Именно этим родам, к слову, принадлежит корпорация под названием «Портальная сеть России», ну или сокращенно ПСР. Деньги на этом они гребут немеренные. Обычный человек может позволить себе мгновенное перемещение лишь изредка, в отпускной период, чтобы сократить время в пути до курорта, например. Данный аспект моих магических знаний тоже пока светить не стоит. А то не ровен час на меня еще два рода охоту объявят. Ведь редкие знания — это деньги и власть. И никто не захочет этим всем делиться с каким-то пацаном, которого и графом-то считать сложно. Для начала можно создать простейший конструкт, скажем, килограммов на 100. Вряд ли в ближайшее время мне потребуется большая грузоподъемность. А потом можно будет нарастить структуру конструкта и увеличить максимально переносимый вес. Работа заняла у меня около часа. Все же пространственная структура инвентаря, даже простейшего, значительно сложнее, чем у простенького магического ока. Сильно заморачиваться я не стал и запихнул конструкт прямо в родовой перстень. Все равно от него фонит магией, так что особых изменений никто и не заметит. Материалы для его создания были использованы очень качественные. А изумруды глаз и вовсе являются очень редким минералом, который известен здесь как камень души. Так что перстень должен легко справиться с повышенной нагрузкой. Единственный момент, что при полной разрядке накопителя конструкт развеется, а все содержимое вывалится в реальное пространство, но я постараюсь этого не допустить. Последней на сегодня задачей стала переброска информации со старого смартфона на новый. Ну и разбором почты можно заодно заняться. Занятие это довольно нудное, но я же теперь глава рода как-никак, так что как бы статус обязывает заниматься этой мутатенью. Пароль от личного кабинета главы рода на портале «Имперские услуги» Мне прислали вместе с перстнем, так что с доступом проблем не возникло. Новый смартфон обладал серьезной защитой. Недаром целых 350 золотых за него выложил. Для быстрой идентификации пользователя выбрал дактилоскопический метод. То есть банально сделал слепок своего отпечатка пальца. Все это детские шалости, конечно, и такая защита не способна предотвратить взлом. Но вот чего стоит вырубить владельца и насильно приложить палец к сканеру. Но я же баг опытный, поэтому воспользовался одной хитростью. Всего-то и надо, что в момент сканирования добавить несколько дополнительных линий в моем отпечатке, что для мага моего уровня это ничего не стоит, и вуаля, ни один человек без моего желания не разблокирует телефон. Надо бы еще раздобыть программу, пресекающую попытки удаленного взлома. Но нужных контактов у меня пока нет. Запустив процесс переноса данных, открыл ноутбук. Стоило только мне отыскать нужную страничку и ввести пароль, как в глаза сразу бросилась красная цифра общего долга моего рода, от которой моментально бросила в жар. Это же как надо было умудриться попасть на такую огромную сумму? Так, сколько там нулей? Вот же звездец. Я должен императорскому банку больше 150 миллионов золотом. Да все оставшиеся родовые земли по предварительной оценке стоят меньше. Есть тут и такой раздел. Ладно, как говорилось в одном старом мультике, спокойствие, только спокойствие. Выгребу как-нибудь. Когда там надо внести очередной платеж? А, брат Андрея каким-то чудом сумел закрыть второй квартал, при этом полностью опустошив родовой счет, и теперь у меня есть время аж до конца сентября. И внести надо не менее 400 тысяч рублей золотом. Иначе меня объявят банкротом и выставят земли, а вместе с ними и титул на торги. 400 тысяч золотых — это внушительная сумма, добыть которую за такой срок не так-то и просто. Но успешные рейдеры могут зарабатывать и поболее. Ладно, не рейдеры, а большие артели рейдеров. И прибыль там у них делится поровну. Но я-то сам по себе артелей, системным луком вообще могу свободно чистить порталы. А ресурсы оттуда стоят очень дорого. А еще есть лут с монстров. Для багов и это доступно. Так что проблема лишь в том, чтобы добраться до порталов скрытно. Ладно, сейчас главное договориться с рейдерами из Академии. А там видно будет. Мне надо посмотреть, что это за печать такая, без которой не стоит и мечтать свободно перемещаться по зоне. Есть у меня пара фокусов в кармане. Может, удастся скопировать формулу, а потом воспроизводить ее самостоятельно. В разделе родовой почты оказалось почти пусто. Лишь жалкая двоечка краснела возле соответствующей иконки с конвертиком. Первое письмо было датировано вчерашним днем. Канцелярия его светлейшего величества поздравляла со вступлением в должность главы рода и напоминала обо всех привилегиях и обязанностях. Сухой шаблон, и лишь в конце напоминание об огромном долге и возможности его погасить, отказавшись от титула и выставив имущество на торги. Видимо, поэтому Андрея не трогали до поры до времени. Рассчитывали, что стоит меня, то есть его, немного припугнуть, и я, в смысле он, мгновенно согласиться на все предложения, но явился великий баг и испортил им всю малину. Второе письмо пришло совсем недавно. Буквально полчаса назад, и в строке отправителя красовалось знакомое, причем весьма неприятное мне имя княжича Виктора Успенского, наследника рода Успенских. И чего этому упыренушу от меня надо? Слушай меня очень внимательно, недоразумение. Если мне еще хоть раз сообщат, что тебя видели с баронессой Снегиревой, я лично займусь тобой. И никакая императорская академия тебя не защитит. У тебя только один шанс умереть быстро. Подпиши документы на вассалитет князю Успенскому. Передай ему все земли Беловых, а мне лично лук, который ты получил от Эйры Кейсиеллы. Если сделаешь, как я сказал, клянусь, тебя не будут подвергать пыткам». Ой, напугал, аж коленки затряслись. А пафоса-то сколько? Знал бы ты, сколько в моих жизнях было вот таких напыщенных и самодовольных слюнтяев, возомнивших себя невесть кем. И где они все сейчас? Топчут новые земли со стертой памятью, а великий ужасный баг до сих пор на коне. Хотя невозможно не признать очевидное. Разведка у Успенских работает очень хорошо. Ладно, можно и ответить. Даже интересно, что он сделает. Длинных писем строчить не стал. Набрал лишь несколько слов. «Да иди ты на...» Отправить, внести адресата в черный список. Отвлекаться на всяческие оскорбления я не имею ни малейшего желания. И так дел по горло. Новенький смартфон тренькнул, сигнализируя о завершении копирования данных. Я подал магический импульс на старое устройство, что мгновенно спалило всю его электронную начинку, а потом для надежности еще и запрятал его в инвентарь. Потом надо будет сжечь, как и ноутбук. Мало ли технарей рукастых, возьмут да и восстановят данные. Раздался звонок в дверь. Ага, вот и доставка одежды. Очень вовремя, а то до начала вечеринки осталось не так уж и много времени. А мне еще к Веронике Павловне надо успеть заскочить. «И вновь здравствуйте, Андрей», — промурлыкала Светлана, когда я открыл дверь. Девушка была нагружена пакетами, а позади нее переминалась с ноги на ногу еще одна симпатичная брюнетка. «Неужели это и есть упомянутая ранее подруга? Сколько там у меня осталось времени? 2 часа? Нормально». Я решила лично доставить покупки столь важному клиенту. Соблазнительно облизнув губы языком, проворковала она. «А моя подруга Алена согласилась помочь. Мы зайдем? А то пакеты такие тяжелые», — состроила грустную мордашку Светлана. «Конечно, заходите». Активировав выброс феромонов, проговорил я и потеснился. «Так мило с вашей стороны лично доставить мне заказ. Позвольте предложить вам по бокалу вина в знак моей признательности». «О, это было бы очень мило. Правда, Алена?» Хихикнула Света, и ее подруга немного смущенно улыбнулась. Когда я закрывал дверь, то уловил яркое свечение сосредоточия Милы из-за двери соседской квартиры, а также бешеный стук ее сердца. Вернее, не совсем стук. Я почувствовал резко возросшую скорость кровотока, что говорило о том, что девушка испытывает сильные чувства, отчего организм выбросил в кровь солидную порцию гормонов. «Ревнует она, что ли?» — подумал я. «Да с какой, собственно, стати? А и ладно, потом разберусь». «Андрей, ну ты где там застрял?» — послышался голос Светланы уже из спальни. «Похоже, вино отменяется».